Когда сердце твое поразится скупостью, скажи себе: жизнь моя, Христос, любовь всех, мое неистощимое богатство, неистощимая пища, неисчерпаемое питье. Слепая плоть наша мечтает обрести жизнь в пище и в деньгах, враждует против тех, которые лишат ее этих вещественных средств жизни. Но ты будь твердо убежден, что не деньги и пища – жизнь, а любовь взаимная ради любви к Богу. Помни, что Бог есть любовь. Все одушевленное, соединившись законами любви, из единения любви, производящей жизнь.